Глава 5. До последних козырей. Нет, не догнать нам Якума, Оскар Адольфович. Добровольский отпустил бинокль. Дистанция растет. Олег уже не обстреливался, и Энквист с командиром крейсера вышли на мостик, который местами был уже серьезно покорежен взрывами. Оба моряка хищно смотрели в сторону, хоть и сильно присевшего на корму, но сохранившего ход более чем у русских японского крейсера. Может, хоть баяна пошлем за ним? Этот-то наверняка нагонит. А там, глядишь, и ход собьет. А тут и мы подтянуться сможем. Нет уж, Леонид Федорович. Если баяну ход собьют, подтянется Камимура. Давайте уж лучше себя в порядок приводить и ждать приказов Зиновия Петровича. Прикажете, кстати, выяснить, что с Авророй, а то на нее даже смотреть страшно. Горит, конечно. Здорово горит. Но ход держит и постреливает пока. Да вы лучше на жемчуг посмотрите. Посмотрите, что творит этот авантюрист Левицкий. «Жемчуг» был первым кораблем в этом сражении, который открыл огонь по противнику. И, уничтожив вражеский вспомогательный крейсер, русский скороход не собирался отсиживаться в дальнейшем на вторых ролях. То к перестрелке с отрядом Тога-младшего присоединялся, то в бой с кораблями Катаоки вступал. Но влезать в разборки с броненосными крейсерами, конечно, не стремился. Слишком уж легким для этого он был корабликом. Но все до поры до времени. Здорово погрузившийся кормой Якума, у которого практически не действовала артиллерия в сторону кормы, показался командиру «Жемчуга» жертвой вполне по зубам. Нет, он, конечно, не надеялся утопить бронированного гиганта своими легкими снарядами. А вот миной почему бы не попытаться? Хотя было вполне реально догнать японский крейсер с кормы, где тот был практически беззубым. Но в этом случае минами пришлось бы на своих 25 узлах догонять цель, идущую на 17, гарантированно не успех. Поэтому Левицкий отдал приказ обогнать японца и атаковать его с носовых румбов. Обогнать удалось. «Павел Павлович, а не зря ли мы это затеяли?» – тревожно обратился к командиру крейсера старший офицер лейтенант Вяземский. «Ведь если нас достанут 8-дюймовым снарядом, то можем, если и не потонуть, то без хода остаться запросто». Левицкий высокий, худощавый брюнет и сам нервничал, но приказ свой не отменял. «Уйдет ведь? А ведь ему всего ничего осталось. Нужно попытаться добить». «Но зачем лезть носовых румбов? С кормы он практически не стреляет». «Что, изобразить минную атаку, заранее зная, что она будет безуспешной?» «С кормы нашим минам его не догнать. Запас хода у них кончится, прежде чем настигнут. Да и просто отшвырнет их японец своей кильваторной струей». «Все-таки, по-моему, это безрассудство. Мы очень рискуем при ничтожных шансах на успех», — продолжал сомневаться старшой. «А помните заветы адмирала Макарова? Встретишь слабейшего противника — атакуй. Встретишь равного — атакуй. Встретишь сильнейшего — атакуй. А наш избит уже достаточно прилично, чтобы можно было считать его заведомо сильнейшим. Рискнем». Но тут заговорили носовые пушки Якума. Какое-то время юркий легкий крейсер оставался непоражаем, но с уменьшением расстояния вероятность попадания возрастала, и произошло то, что и должно было произойти. Крупный снаряд разорвался у самого форштевня «Жемчуга», и тот на полном ходу стал заглатывать воду в образовавшуюся пробоину. «Дьявол! Черт побери этого авантюриста Левицкого!» Энквист забыл о своей вечной нордической невозмутимости. «Ну куда его понесло?» «А за крестами?» – мрачно отозвался командир Олега. «Вообще-то за такие номера нужно списывать с корабля. А все Вирен». «А при чем здесь Роберт Николаевич?» – искренне удивился Энквист. «Да он своим прорывом показал всему флоту, как важно иногда принять решение и взять инициативу на себя. Теперь, пожалуйста, получите. Каждый мнит себя Нельсоном и лезет, очертя голову, во всякие авантюры. Черт, хоть бы крейсер не угробил». «Пожалуй, вы правы. Инициатива — это хорошо, но надо и порядок соблюдать. А Павел Павлович как будто личную войну начал. Действительно, буду настаивать на его наказании, если, конечно, жив останется». «Ну да. А вот попадет он сейчас мины в Якума, и все. Попробуйте его наказать. Победители не судят. А дисциплина совсем посыпаться в результате может. Грех говорить, конечно. Но мне сейчас даже хочется, чтобы Левицкий не смог потопить японца. Небольшая победа может привести к серьезным поражениям». Когда в форштевне «Жемчуга» взметнулся всплеск, сопровождаемый выбросом пламени и черного дыма, на мостике флагманского крейсера, казалось, даже вздохнули с облегчением. «Ну и что делать будем, Оскар Адольфович?» Добровольский выжидательно посмотрел на адмирала. Идем на выручку или все-таки будем соединяться с Ухтомским, который вот-вот подойдет? К черту! Пусть сам выкарабкивается, раз влив в такую историю. Мы не можем из авантюры одного ковторанга ставить под удар судьбу сражения. Соединяемся со вторым крейсерским отрядом. Пожалуй, вы правы. А кто командовать теперь этим самым объединенным отрядом будет? Вы или Ухтомский? Ну, по времени производства в чин преимущество у меня, хотя... Энквист с сомнением посмотрел на растрепанные мачты Олега. Стенги были сбиты, грот-мачту вообще снесло до половины. Действительно, управлять сигналами в бою я не смогу, только вести корабли за собой. Да я смотрю, на богатырей ситуация не лучше, им тоже здорово влетело. Неприятная ситуация, непонятная. А решать что-то все-таки надо. Павел Павлович Левицкий не был трусом, но и героем он тоже не был. Просто честный службист. Теперь же, стоя на мостике жемчуга и периодически инстинктивно нагибая голову при гудении пролетающих мимо снарядов, он мысленно проклинал злополучный приказ адмирала Энквиста, а точнее мягкость адмирала, попавшего под влияние волевого и авантюрного командира крейсера «Олег», капитана первого ранга Доброводского. Ведь понятно же, что такая идея не могла родиться у нерешительного адмирала, который адмиралом-то стал, как утверждали сплетни, благодаря родственным связям. А начиналось все прекрасно. И когда «Жемчуг» получил сигнал с Олега проверить, что за дым на северо-западе, и по возможности добить стоящих без хода, явно поврежденные Суму и Акицусиму, а также подошедший к ним на помощь пароход гражданской наружности, явно вспомогательный крейсер. Все выглядело просто и логично. Помочь большим крейсерам в перестрелке с отрядом Камимуры «Жемчуг» все равно не мог, а высокая скорость позволяла быстро присоединиться к отряду Энквиста, если что пойдет не так. И «Жемчуг» помчался к японским подранкам. Настроение у команды было приподнятое, офицеры на мостике уже мысленно примеряли к тужуркам крестики различного достоинства. Как-никак, за день потопить два, а если повезет и три корабля противника, это подвиг в любом случае. От бакового орудия встречный ветер доносил красочные предположения комендоров о судьбе японских крейсеров. Все было прекрасно, но начинались неожиданности. Сума и Акицусима дали ход и открыли огонь, оказавшийся довольно интенсивным, хотя не точным. А вспомогательный крейсер, болтавшийся около них, неожиданно направился прямо навстречу «Жемчугу». И немного погодя был опознан как госпитальное судно. И этот плавгоспиталь, пользуясь тем, что по нему не стреляют, пытался постоянно быть между Сумой и «Жемчугом». Да еще и совершал резкие маневры, похожие на попытку тарана. Левицкому пришлось обходить его по дуге и потерять уйму времени. Затем была какая-то бестолковая перестрелка с Сумой и Акицусимой, причем «Жемчуг» пытался зайти с поврежденного борта, а японские крейсера крутились почти на месте, пытаясь подставить целые борта. Были даже попадания с обеих сторон. На «Суме» разгорался пожар. А «Жемчугу» снарядом разворотило носовую трубу и осколками, попавшими в котельное отделение, перебило паропровод. Если не считать двух обваренных паром кочегаров, ничего страшного. Ход упал до 16 узлов, но старший механик обещал все исправить за полчаса. Но этих 30 минут у «Жемчуга» не оказалось. Пока «Жемчуг» и «Сума» с Акицусимой занимались балетом, броненосный крейсер «Якума», вышедший из зоны огня крейсеров «Энквиста», направился прямиком к «Жемчугу». План японского командира защитить свои малые крейсера был понятен. И легкому крейсеру-разведчику «Жемчуг», конечно, не тягаться с броненосным «Якума», даже и поврежденным. Оставалось уходить, если бы не одно «но». Скорость «Якума» была вполне соизмерима со скоростью «Жемчуга». Хорошо, хоть «Сума» и «Акицусима» попытались было тоже преследовать, но быстро отстали. И теперь по Цусимскому проливу, удаляясь от места боя главных сил, курсом на запад и со скоростью 17 узлов, убегал поврежденный «Жемчуг», а его преследовал с такой же скоростью поврежденный «Якума». Дистанция почти не менялась. Кормовые орудия «Жемчуга» вели беглый огонь по «Якума» в надежде, нет, не пробить броню. 120-миллиметровым снарядом это не под силу, но хотя бы нанести какой-то вред. Прислуга от нестреляющих орудий была отправлена в помощь кочегарам, оставшихся в строю двух кочегарок. И за «Жемчугом» стелился громадный шлейф черного дыма из труб. Этот дым периодически скрывал из вида «Якума». Но, похоже, и для «Якума» «Жемчуг» был плохо виден. Иначе сложно объяснить постоянные промахи японца. Но всплески от 8-дюймовых снарядов вблизи борда впечатляли. Левицкому пришла в голову мысль, что точно так же, 30 годами ранее, Русский вспомогательный крейсер «Веста» убегал от турецкого броненосца. Но тогда русским повезло. Пушка, которой командовал лейтенант Рождественский, удачно попала и вынудила турок прекратить погоню. История повторялась. Теперь уже вице-адмирал и генерал-адъютант Рождественский командовал эскадрой. А русский легкий крейсер не мог оторваться от погони сильнейшего противника. И командир русского крейсера стоял на мостике, подбодряя команду и периодически инстинктивно нагибая голову при гудении пролетающих мимо снарядов. Впрочем, попадание пока было всего одно – в палубу. Пожар был, начавшийся в каютах, быстро потушили. Броневая палуба спасла механизмы, спрятанные под ней от осколков. Вдруг жемчуг рыскнул и завибрировал всем корпусом. В лицо ударило раскаленным ветром, а вслед за тем окатило душем мартовской воды. Этот крупный снаряд попал в нос по ватерлинии. Через огромную пробоину быстро затапливались носовые отсеки. Правда, поперечные переборки, как ни странно, держали, хотя и в спешке подготовки к походу даже не проверяли на герметичность. Но напором воды их выгибало, и даже несмотря на усилия трюмного дивизиона, подкрепляющего переборки брусьями, было понятно, на такой скорости они сдадут за несколько минут. Оставалось два варианта. Или снизить скорость, тогда переборки не выдержат, но сблизившийся Якума утопит жемчуг. Или не сбавлять ход, и тогда жемчуг утонет без вмешательства японцев. Хотя нет, был еще и третий вариант. Развернуться и, надеясь, что за время сближения Якума не успеет утопить жемчуг, торпедировать японца. Благо на жемчуге были новейшие 45-сантиметровые торпеды, только в прошлом году принятые на вооружение. Левицкий понимал, что шансов уйти у его корабля даже в случае успеха нет. Японец успеет привести жемчуг за время сближения в состояние, близкое к развалинам, и его добьют Сума с Акицусимой, да и 4 миноносца, идущие за Якумой, им помогут. Но если все равно умирать, то хоть с какой-то пользой, и отдал приказание готовить к стрельбе торпедные аппараты. Очередной близкий 8-дюймовый разрыв опять окатил водой. Пожалуй, уже пора поворачивать, еще одного попадания жемчуг может не выдержать. Но минный офицер все не докладывает о готовности минных аппаратов. Желая поторопить, Павел Павлович склонился уже над переговорной трубой, как вдруг рядом закричали «Ура!». Еще несколько мгновений, и уже по всему крейсеру перекатывалось сначала «Ура!», а потом и вовсе непонятные крики радости. Якума и присоединившийся к нему японский вспомогательный крейсер прекратили стрельбу и поворачивали на юг. На Якума был заметен сильный дифферент на корму. «Неужели это мы его так?» – мельком подумал Левицкий. Впрочем, главное было спасены. Враг отвернул. Путь на северо-запад открыт. Главное отойти подальше, и можно завести пластырь на пробоину, откачать воду и заделать дыру временным деревянным щитом. Радиотелеграф цел. Свяжемся с эскадрой и запросим точку рандеву. А если нет, то сами дойдем до Владивостока. Угля хватит. А с нашей скоростью кто нас догонит? Успеть бы починиться, пока японцы опять не появились. И в уголке сознания крутилась мысль о точном повторе боя Весты. Василий плотоядно смотрел на горящий Касуга. Японский крейсер, практически потерявший способность к сопротивлению, приближался. Казалось, что еще чуть-чуть, и все будет кончено. А вдруг нет? «Николай Оттович, разрешите спуститься к минным аппаратам?» «Нет», — холодно ответил Эссен. «Этого мы добьем и артиллерией. А вы, Василий Нилович, можете в любой момент мне понадобиться в другом месте. Так что прошу вас пока оставаться рядом со мной». «Есть». А что еще может ответить офицер в такой ситуации? Саймонов продолжал наблюдать за боем и через несколько минут вместе со всей командой броненосца орал «Ура!», глядя на тонущий вражеский крейсер. Но битва продолжалась. С юго-запада подходил японский отряд, ведомый Сикисомой и Асахи. Благо, к этому времени русские броненосцы успели изобразить из восторженно избивающей Касугу кучу некоторое подобие кильватера. Казалось, что со стороны японцев это явная авантюра – атаковать 6 броненосцев двумя, не считая поддерживающие их малые крейсера, к тому же устаревшие. Ведь стоило обратить сколько-нибудь серьезное внимание на такую мелочь главному калибру русских броненосцев, и 3000-тонные крейсера второго ранга в течение нескольких минут закувыркались бы кверху килем. А вот поди ж ты. Под огнем Сикисимы и Асахи, идущие головными победой и ослабя, запылали с носа до кормы. Оба. Пересвет не обстреливался, а вот ретвизан, по которому сосредоточили огонь те самые несерьезные легкие крейсера японцев, достаточно быстро лишился третьей трубы и выкатился из строя. Да-да, три малых корабля выбили из строя бронированного гиганта. Мало того, вместе с потерянной трубой Ретвизан потерял и несколько драгоценных узлов скорости. А японские броненосцы уже начали разворот к западным румбам, чтобы, вероятно, соединиться с крейсерами Камимуры, и раненый флагман адмирала Верена находился в опасной близости от их предполагаемого курса. Необходимо было как можно скорее отходить под защиту своих кораблей. И Верен приказал двигаться на соединение с Суворовым. Но неприятности для Ретвизана далеко еще не закончились. Еще один 6-дюймовый фугас ударил в боевую рубку. Не пробил, конечно, но прорва мелких осколков ринулась в смотровые щели и иссекла находившихся в рубке, как заряд картечи, выпущенный в упор. Убит был только рулевой, но все остальные получили ранения различной тяжести. Невредимых внутри рубки не осталось. Верену располосовало щеку, и один осколок застрял в предплечье. Ченцнович, рухнув на колени, зажимал окровавленный бок. Остальным тоже досталось. Броненосец полностью потерял управление, и судьба его висела на волоске. Старший офицер во время боя почти никогда не находился в боевой рубке или на мостике, что и разумно. Не следует класть яйца все в одну корзину. В случае выхода командира из строя старшой должен его заменить, поэтому его место в бою подальше от греха. Но и поближе к нему на самом деле. Старший офицер обычно руководит тушением пожаров и борьбой с затоплениями, а значит, зачастую действует с пожарным дивизионом на открытом пространстве и является поражаемым со значительной большей вероятностью, чем укрытый за броней рубки командир. Лейтенант Иван Иванович Скороходов не стал исключением. Во время руководства тушением пожара на шканцах очередной взрыв разметал грибной катер, и старшому вогнало в бедро здоровенную щепку насквозь. От боли лейтенант потерял сознание и был доставлен в лазарет с большой потерей крови. Хоть рана теперь после оказания медицинской помощи и не представляла больше опасности для жизни, но о том, чтобы заменить раненого командира, речи идти не могло. В рубку отправился лейтенант Развозов, старший минный офицер. Подошел он туда одновременно с новым рулевым. «Вот хрень набекрень!» — в ужасе отпрянул от входа рулевой Лаптев. Палуба рубки была почти полностью залита кровью. «К штурвалу, матрос!» — рявкнул над ухом оторопевшего парня лейтенант. Рулевой в один прыжок оказался у штурвала и схватился за ручки. Даже не поскользнулся в крови. Развозов вошел в боевую рубку осторожнее и, подойдя к смотровой щели, ничего себе щель больше фута, стал оглядывать окружающую действительность. Действительность была сильно неприятной. Японские броненосцы легли на параллельный курс и потихоньку нагоняли Ретвизана. Было весьма вероятно, что постараются добить, если свои не прикроют. «Курс к Суворову», — приказал лейтенант рулевому. «Зовут-то тебя как?» «Матрос первой статьи Платон Лаптев, ваш бродь». «Вот и держи Платон на флагманский броненосец. Ну, то есть на бывший флагманский. Нам без его поддержки кранты будут». «Есть, ваш бродь». «Машинная», — склонился Развозов в переговорной трубе. «Есть машинная», — устало отозвался из недр броненосца старший механик Вишневский. «Леодор Петрович, — говорит Развозов, — я пока за командира остался. Здесь в рубке всех посекло осколками. Как дела у вас? Сейчас на лаге 9 узлов. Еще выдать можете?» «Дела как сажа бела. Тяги почти никакой. Больше, чем на то, что имеется, не рассчитываю, Александр Владимирович. 60 оборотов в минуту — это максимум, который можно обеспечить. Уже 4 кочегаров сознание потеряли от перегрева и отравления. Из оставшихся многие тоже на последнем издыхании. Людей бы мне!» «Хорошо, я распоряжусь, хоть еще пару узлов выжми». «Ой, не обещаю. Я прошу только для того, чтобы хоть этот ход удержать. Что можем, делаем». Положение корабля было, если не отчаянным, то очень серьезным. Сикисима и Асахи с малыми крейсерами стремились добить или хотя бы сделать небоеспособными израненный и почти обезноженный броненосец. «Ну что? Справляешься?» — зашел в боевую рубку старший артиллерист Ретвизана Китлинский. «Помощь нужна?» «Да мне твоя помощь нужна там, у пушек», — раздраженно отозвался Развозов. «Нам ведь сейчас гроб со свечкой японцы устроят». «Да вряд ли. Орел и Бородино идут на выручку, отобьемся». «Да мне делать уже, собственно, нечего. Оба дальномера разбиты. Я вообще пока приказал прекратить огонь. Снарядов не так много осталось. Нащупывать дистанцию пристрелкой мы пока себе позволить не можем». Ладно, Казимир Филиппович, все равно иди к пушкам. В любой момент, координируя стрельбу, может понадобиться. Я справляюсь, спасибо. Этлинский ушел, но прибыл сигнальный кондуктор, наскоро перевязанный и слегка не в себе после ранения, так что толку от него было немного. Потом появился легко раненый младший штурман. А потом... «Бабавите автонофу!» Развозов обернулся и узрел нечто, напоминающее египетскую мумию из гимназического учебника. Вот только орлы на погонах позволили понять, что в рубку заявился сам адмирал. Вот уж кого не ждали. Аверин, несмотря на протесты врача, вырвался из лазарета и, превозмогая боль, лишь слегка приглушенную алкоголем, чувствуя легкое головокружение, как только была закончена перевязка, приказал себя отвести в боевую рубку. Даже окровавленный мундир переодевать не стал. Вестовой принес пальто из каюты, каково и было наброшено ему на плечи, так как вдеть в рукав перевязанную руку было нереально. Когда Верена привели в судовой лазарет, он увидел жутковатую картину. Стонущие раненые, окровавленные обрывки одежды, оцинкованный таз под хирургическим столом, в котором лежали. В общем, смотреть на это не хотелось. Оперировать требовалось многих, но было пока не до этого. Раненых наспех перевязывали и спешили к вновь поступившим. А они все прибывали и прибывали. Два врача деловито и без суеты занимались своим делом. Резали, шили, отдавали команды помогающим им санитарам и фельдшеру. Обнаружив, что к ним поступил сам адмирал, они не бросили своих пациентов, которыми занимались в данный момент. Вытереть кровь и обработать раны к Роберту Николаевичу подбежал один из санитаров. «Ну что с вами, ваше превосходительство?» Наконец освободился младший судовой врач, лекарь Рейнвальд. «Ой, ауха!» – прогудел адмирал, стараясь меньше напрягать рассеченную почти насквозь щеку. «Э-у-у-аго!» «Скорее, пожалуйста!» – лекарь еще понял, но разобрать «мне в рубку надо» уже не смог. «Сейчас, сейчас, ваше превосходительство! Сейчас укольчик сделаем!» – Рейнвальд обернулся к санитару. «Шприц морфия!» «Э-о-э-о-у!» – заорал Верен и тут же зашипел от боли, охватившей левую половину лица. Благо, эту его фразу сразу поняли. К тому же он еще продублировал свой приказ достаточно понятными жестами. И принесли перо и бумагу. Крупными неровными буквами, дрожащей рукой, Роберт Николаевич выводил. «Никакого морфия! Полстакана коньяку перевяжите, и пусть меня отведут в рубку!» «Да Господь с вами!» — увидев написанное, младший врач оторопел. «Я вам решительно это запрещаю. И здесь вообще распоряжайтесь не вы, ваше превосходительство!» Адмирал злобно глянул на расхрабрившегося доктора и снова застрочил по бумажному листку. «Немедленно перевяжите и не мешайте. Идет бой. Выполнять приказ. Все. Коньяк!» «В чем дело, коллега?» — подал голос старший врач броненосца Жофре. Он уже приготовился оперировать тяжелораненого Чинсновича, но отвлекся на шум и возню, происходившие рядом. «Да вот, господин адмирал рвется на мостик». «Не может быть и речи». «Я вам покажу, не может быть и речи, костоправы хреновы», свирепел в душе Верен. «Я вам потом кузькину мать устрою». «Перевязать, не сметь меня задерживать», заскрипело снова перо в его руке. Адмиралы и так уже перевязывали. Прочитав его последнюю записку, Рейнвальд сдался и только спросил. «У вас же осколок в плече, Роберт Николаевич. Как вы с ним?» «Ом!» — выдохнул Верен. «Что? А, да. Коньяка у нас нет. Вот, спирт развели немного». Адмирал с отвращением выпил разведенный, еще теплый спирт и решительно поднялся со стула. Напрасно так решительно. Слабость от потери крови дала о себе знать. Верена шатнула без всякой качки, стоящий рядом матрос едва успел его поддержать, задев при этом еще раненое плечо. Роберт Николаевич стиснул зубы, завыл от боли. Будь он здоров, матрос непременно схлопотал бы минимум оплеуху. Причем не со зла, рефлексы бы сработали. Верен никогда не бил нижних чинов, хотя они иногда предпочли бы получить хорошего леща от этого зануды и формалиста, чем простаивать потом в качестве наказания 12 часов под винтовкой, например. На этот раз адмирал даже не разозлился на причинившего ему боль. Хватило здравого смысла понять, что этот матрос хотел именно помочь, и что без его пусть и неудачной помощи все могло кончиться значительно более неприятно. Кивком головы, приказав ему следовать за собой, Верен вышел из лазарета и направился к боевой рубке Ритвизана. «Повреждений пока больше нет, ваше превосходительство. Подтягиваемся к Суворову», — отрапортовал слегка обалдевший Развозов. Ход 9 узлов. Больше пока дать не можем. Машинные рубки, донеслось из переговорного устройства. Есть рубка, тут же отозвался лейтенант. Удалось слегка добавить оборотов. Вижу, на лаге 9,5 узлов, спасибо. А еще можете? Ну, может, еще на полузла выжмем, но это вряд ли. Лучше на это не рассчитывать, Александр Владимирович. Ладно, на том спасибо. Развозов не успел еще закончить разговор с механиком, как поступил доклад от сигнальщиков. С Пересветов запрашивают разрешение прекратить огонь главным калибром. Верян нахмурился и молча кивнул. Бой шел уже третий час. И шел практически без перерыва. При таком огневом напряжении не было ничего удивительного, что броненосцы уже значительно подрастратили снаряды. Было бы нерационально растрачивать дефицитный главный калибр на такой дистанции, где процент попаданий был крайне невелик. Нужно было приберечь чемоданы для какого-нибудь решительного момента, когда они смогут сыграть свою нокаутирующую роль. После того, как с Ритвизана было передано добро адмирала, русские облегченные броненосцы перешли на огонь только средним калибром. 6-дюймовые снаряды теперь вряд ли могли серьезно повредить противнику. Но, тем не менее, кое-каких успехов русские добились. Разгорелся пожар на баке Сикисимы, и замолчала его носовая башня. Временно, но замолчала. Однако далось это русским недаром. Сначала очередной раз заполыхала на Ослябе, а потом... «С победы запрашивают разрешение покинуть строй для заводки пластыря», поступил очередной доклад в рубку Ритвизана. Верен, очередной раз скрипнув зубами, кивнул. «Раз зацаренный просится покинуть линию в такой момент, значит, основания у него для этого очень веские». «Да что ж такое?» — с отчаянием в голосе выкрикнул тот самый сигнальный кондуктор. «Вдвоем нас шестерых лупят. Какой чертяк ими ворожит?» Свирепо посмотрев на поддавшегося эмоциям, адмирал молча показал ему кулак. Адмирал Урио проявил, конечно, большое мужество, вступив со своими старенькими и слабенькими крейсерами в кильватер двум оставшимся боеспособным броненосцам. И достаточно долго фортуна была на его стороне. Его корабли почти безнаказанно били по русским, а на них практически не обращали внимания, были цели посерьезнее. И именно его отряду удалось совершить чудо – выбить из строя русский броненосец, не получив при этом практически никаких повреждений. Но чудеса не могут продолжаться бесконечно. Когда Сикисима, а за ним и остальные, стали ложиться в развороте на запад, два концевых крейсера стали слишком удобной мишенью, чтобы на них не обратили внимания русские броненосцы. И обратили. Самое пристальное внимание. Сначала рухнула вторая труба на Акасе, потом запылал Токачихо. Однако держать под огнем эти корабли долго не получилось. Орлу и Бородино пришлось поспешить на прикрытие Ритвизана. Облегченные русские броненосцы Рождественский приказал двинуть на северо-запад, чтобы контратаковать подходящие с севера Микасу и Адзуму, уже слегка залезавшие раны, полученные в дебюте, и снова возвращающиеся на поле боя. Поэтому крейсера Уриу деловито взяли под обстрел Бородино. И снова не безуспешно. И снова начались пожары на русском броненосце. И снова некогда было сурово покарать взорвавшихся наглецов. Приходилось стрелять по более грозным Сикисиме и Асахи, которые били по Орлу и уже успели свалить на нем носовую трубу. Но мелким пакостникам все же досталось. Пересветы не стали бить по ним главным калибром, но 6-дюймовых снарядов не пожалели. И снова последовали попадания в Акасии Токачиха. Первый из них серьезно накренился, а на втором занялся пожар в районе боевой рубки. Адмирал Уриу предпочел не испытывать больше судьбу в перестрелке с таким опасным противником и приказал отвернуть своему отряду на юг. Но русские в разлуку с его флагманскому крейсеру всадили 6-дюймовый снаряд над ватерлинией. Пробоину тут же начали хлестать волны. А на западе в это время Камимура танцевал с Фелькерзамом. Японский отряд крейсеров то пытался прорваться на юг на соединение со своими броненосцами, русские тут же повторяли маневр и перекрывали это направление. То следовал поворот на север все вдруг, чтобы атаковать сильно побитые русские крейсера. Фелькерзам с упорством назойливого ухажера за капризной красавицей поворачивал туда же. Так повторилось уже несколько раз. Причем дистанция между партнерами по танцу постепенно уменьшалась. Когда расстояние между колоннами достигло 35 кабельтовых, японцы начали пристрелку по противнику. и русские стали отвечать через несколько минут. Первые снаряды достались все-таки русским. Долго броненосцы третьего отряда оставались неповрежденными, но вот уже рвануло в носу у Полтавы, и корабль получил легкий дифферент, разорвался снаряд на фок-мачте Сесой Великого, и она угрожающе накренилась. Но ответные попадания не заставили себя долго ждать. Сначала на борту Такивы произошел сильный взрыв, а потом еще сильнее попала осами. В районе ватерлинии произошел сильнейший выброс дыма и пламени. Вспыхнул пожар на баке буквально за пару минут, крейсер пострадал настолько сильно, что здорово накренился на левый борт, прекратил огонь средний калибр, и только башенные орудия продолжали стрелять в сторону русских броненосцев. Снова начались пожары на Идзума. Только крейсер «Ивата» был пока не царапнут русскими снарядами. У русских тем же мог похвастать броненосец «Наварин», продолжавший исправно бить по врагу из своих устаревших, но достаточно грозных пушек. Но вскоре и «Ивата» получил снаряд в среднюю трубу, так что среди японских кораблей линии не осталось больше ни одного неповрежденного. И вообще положение кораблей «Камимуры» становилось все более угрожающим. Отряд «Фелькерзамы» присоединился к нему Александром III, был существенно мощнее четырех японских броненосных крейсеров. Отойти западнее, используя превосходство в скорости, японцы тоже не могли себе позволить, так как в этом случае объединение кораблей опять откладывалось, и русские имели бы возможность атаковать разрозненные отряды противника. Приходилось терпеть превосходящий огонь и надеяться на удачу и мастерство своих комендоров. На мостике Полтавы Фелькерзам с каждой минутой все больше мрачнел. После третьего подряд разворота Камимуры все вдруг, командир Полтавы с готовностью повернулся к старому адмиралу. «Поворачиваем вдруг на 16 румбов. Поднять предварительный к повороту». Именно так отряд старых русских броненосцев отреагировал на прошлые два разворота, прикрывая от огня Камимуры отряд наиболее поврежденных кораблей во главе с Суворовым. «Вы правда не понимаете, что здесь происходит?» Неожиданно зло процедил Фелькерзам. «Да Камимура нас просто пытается как можно дольше продержать в проливе, чтобы миноносцам ночью было удобнее нас атаковать в узостях под берегом, а не в открытом море. Вот и дергается туда-сюда, как матрос после года в море в портовом борделе. А мы постоянно теряем пристрелку после каждого разворота. Нет, он ждет, что мы сейчас опять вслед за ним развернемся. Так что именно этого мы делать не будем». «Но тогда Суворов окажется под ударом», — возмутился капитан первого ранга. «Вы вообще, кроме как на крейсера Камимуры, по сторонам смотрите?» — ехидно прозвучал вполне справедливый упрек старого адмирала более молодому командиру броненосца, который и правда увлекся дуэлью с японскими крейсерами и перестал следить за окружающей обстановкой. «Нам корму сейчас срежут, и японцы, отряд во главе с Икисимой, и наши бородинцы с пересветами. А Суворове с кормы позаботиться есть кому. А вот Микаса с Адзумой, которые подходят с носовых румбов, выйдут прямо к нашим подранкам, если мы развернемся, конечно. Похоже, Тога тоже ожидает нашего разворота. Вот мы его и удивим». «А удивить? Значит, победить», — сомнением в голосе закончил командир Полтавы Успенский. «Но таким курсом мы сами влезем под палочку Тег Тога, и он нас с носа расстреляет, а не Суворова». «Именно поэтому прикажите на дальномере следить за дистанцией до Микасы. Как только будет 50 кабельтовых, поворот на 2 румба влево и пристрелка по нему. Потом репетим дистанцию остальному отряду и посмотрим, как там японцы починили своего флагмана. Вот спорить могу, что на кроссинг они не решатся. Микаси наверняка влетела так, что ни одного целого дальномера у них не осталось. Просто так флагман из боя не выходит. Пока же огонь по Камимуре на максимуме скорострельности. Ну, сколько может им вести. Ведь с этой дистанции наши снаряды обязаны их пояса на вылет прошивать». Как бы отзываясь на раздражение старого больного адмирала, ведущего, возможно, свой последний бой, снаряды гвардейского Александра III настигли, наконец, Осаму всерьез. Но партнеры по танцу уже расходились на контркурсах, и попаданий больше не последовало ни с одной из сторон. Крейсера Камимуры наконец-то шли на соединение с Сикисимой и Асахи. Вместе эти 6 кораблей представляли уже грозную силу. Они теперь были мощнее любого отдельного броненосного отряда русских. Правда, и русские отряды соединились вместе и не собирались разрозненно подставляться под удар. Их главной задачей теперь было вывести из пролива своих подранков, потерявших значительную часть скорости – Суворов, Ритвизан, Аврору и Светлану. До темноты было необходимо выйти из пролива и как можно дальше удалиться в открытое море, где японским миноносцам было бы значительно труднее обнаружить в темноте эскадру, чем в относительно узком проливе. Но для начала нужно было прикрыться от более насущной опасности, от двух малоповрежденных броненосцев-японцев. А удавалось это не очень. Вернее, не очень удачно складывались события для прикрывающих кораблей. Сначала сбило трубу на Орле, потом вышла из линии Победа. Заслонка из русских броненосцев неумолимо таяла, а к японцам присоединялся отряд Камимуры, что увеличивало их силы более чем в два раза. К тому же на русских броненосцах практически одновременно стали замолкать башни главного калибра. Николай Отович, старший артиллерист броненосца, зашел в боевую рубку в крайне возбужденном состоянии. 10-дюймовых снарядов осталось по 10-12 на ствол. Я приказал пока прекратить огонь главным калибром. Все верно, Василий Нилович. На такой дистанции их расходовать будет неразумно. Прибережем пока. А что, в носовой тоже из одного ствола почти весь боекомплект ушел? Да нет, там чуть побольше запас. Но ведь там и загружалось не на два ствола. Ладно. Бейте пока 6-дюймовыми. Кстати, я смотрю, что на Ослябе тоже башни молчат. Наверное, та же история. А японцы палят из своих башен непрерывно. Обидно. Так у них в бою перерывы были, а мы ведь с первых минут не переставая стреляли. Всегда какая-то цель была. Да уж, благо нас почти не обстреливали. Но сейчас, кажется, эта лафа кончится. Мы станем самой близкой целью для врага. Пересвет, замыкая уходящую на север колонну русских броненосцев, действительно был ближе всех к противнику. И японцы не преминули сосредоточить свой огонь именно на нем. Пара залпов нащупала дистанцию. Потом начались попадания. Ударило в корму. Начались пожары на верхней палубе. Аполлон Аполлонович Дмитриев руководил пожарной партией весьма успешно. После первых взрывов растекающееся по броненосцу пламя в течение нескольких минут забивалось из шлангов и ничего особенно опасного не допускалось. Выбило из строя несколько матросов, пораженных осколками, но пока остальные держались молодцами. На то и бой, чтобы не без жертв. Ведь шел уже третий час сражения, а на пересвете только-только пролилась первая кровь. Снова ударило возле средней трубы, и там стало разгораться по-серьезному. Вместе с расчетами, волокущими два пожарных рукава, Дмитриев бросился туда. На этот раз огонь, получив достаточно пропитания в виде разбитых шлюпок и катеров, долго не хотел сдаваться. К тому же поблизости рвануло еще раз, и пожар усилился. Здорово мешали обломки, все еще продолжавшие сыпаться сверху с поврежденных труп и мачт. Еще пятерых унесли. Кого в лазарет, а кого и совсем. При взрыве тринитрофенола даже не все вещество успевает сдетонировать. Не говоря уже о том, что при взрывном его разложении образуются сажа и угарный газ, которые могут гореть. Раскаленное горючее выбрасывает взрывом в стороны, и оно, придя в контакт с кислородом воздуха, вспыхивает мгновенно. Уже миновали осколки очередного разрыва, когда старшего офицера пересвета настигло вторичное пламя. Казалось, что весь воздух вокруг вспыхнул. Огонь ударил в лицо, мгновенно обгорели ресницы и брови. Занялась одежда. Кожу лица в первые секунды стала просто печь, но боль постоянно усиливалась и не особо ее ослабила струя воды, которая обдали из пожарного рукава, превратившегося в факел офицера-матроса пожарного расчета. Лицо горело все сильнее, глаза невозможно было раскрыть. Дмитриев упал на колени. Руки инстинктивно тянулись прикрыть пораженное место, но первое же прикосновение отозвалось адской болью. Два матроса подхватили старшего офицера и повели в лазарет. Когда Александровский старший врач пересвета увидел старшего офицера, то узнал его только по полуобгорелым погонам. Все лицо его уже было покрыто волдырями ожогов. «Шприц морфия!» — немедленно скомандовал он санитару. А когда, разрезав одежду, увидел грудь и руки Дмитриева, то, взглянув на своего младшего врача, скорбно помотал головой. «И еще шприц!» «Неужели там наверху так все плохо, братцы?» — обратился он к матросам. «Да нет, ваше благородие, жарковато, конечно, но терпимо. Другим кораблям и сильнее достается. А старшего неудачно выбросом огня задело. Как он?» «Идите, братцы, идите, некогда нам», — смущенно выпроводили нижних чинов доктора. В рубку пересвета, запыхавшись от бега и задыхаясь от дыма, заскочил матрос Ильин. «Ваше высокоблагородие», — обратился он к Эссену, — «там старшего обожгло сильно, в лазарет отвели». «О, Господи!» — перекрестился командир броненосца. «Как он?» «Доктор нам не сказал. но смотреть страшно. Что с пожарами? Потушили, господин капитан первого ранга? Да оставь ты сейчас титулование, понятно, ступай. Николай Отович повернулся к Саймонову, бывшему рядом. Василий Михайлович, я вас пока попрошу возглавить пожарную партию на палубе. Конечно, Николай Отович, иду. Козырнув, Василий выскочил вслед за матросом. Броненосец уже не обстреливался, пожар успели потушить. Но, несмотря на морской ветер, весьма чувствительно воняло горелой краской и не сгоревшей при взрыве шимозой. Да и серой тоже. Многие японские снаряды были снаряжены не сверхновой взрывчаткой, а старым добрым черным порохом. Осмотрев состояние пожарных стволов и найдя их вполне удовлетворительными, Василий наблюдал за затихающим на этом участке боем. Через несколько минут подошли ревизор Денисов, выбравшийся из недр корабля, где он тоже со своей партией матросов боролся с пожарами, и мичман Видгев. «Ух, хорошо! Завидую я тем, кто тушит пожары на свежем ветерке!» Денисов потянулся, с, казалось бы, видимым удовольствием хрустнув суставами. «А у нас ад сплошной! Не столько от огня проблемы, сколько от дыма! Ну, вы зато броней прикрыты! А здесь в благодати Аполлон Аполлоныч обгорел, так что вряд ли выживет. Я пока за него». «Ох ты!» Мичман здорово расстроился. К старшему офицеру с огромным уважением относился весь экипаж. «Так серьезно?» «Да не знаю я. Но матрос рассказывал, что лицо и шея у него сплошной волдырь. Да и док наш, как я слышал, ему 2 шприца морфия закатал. Наверное, были на то основания». «Да уж». «А мой каземат разбило», — как-то виновато глянул на товарища мичман Видгев, сын погибшего в бою шатунга-адмирала. «Вернее, не каземат, а пушку. Черт! Ну ладно бы в броняшку, в самый ствол угодили. Так что поступаю в ваше распоряжение, старшой». «Иди ты, Вася, сам знаешь куда, старшого нашел. Вали к Ниловичу, он тебя пристроит, в рубке он». «Смотрите», — вдруг вытянул руку Денисов, — «ретвизан разворачивается». Флагман Верен действительно начал разворот, и на стенге его фок-мачты полоскался на ветру флажный сигнал. «Ваше благородие, господин лейтенант!» — к офицерам подскочил матрос Никонов. «Ну что тебе?» — повернулся к нему Саймонов. «Да ведь там какое дело?» — замялся посыльный. «Кормовая башня вертится плохо. Говорят, что с динамой какие-то неполадки. Срочно вас просят». «Вот черт, не вовремя-то как!» — Василий расстроенно глянул Денисова. «Надо мне идти. Давай за меня пока тут». «А ты», — обернулся он к матросу, — «давай быстро к командиру и доложи, что я ушел разбираться с динамо-машиной, и вместо меня остался ревизор. Понял?» «Да, и боцмана найди. Передай, что я ему приказал в распоряжении господина мичмана прибыть. Запомнишь?» «Не извольте беспокоиться, ваш бродь», — выпучив глаза на офицера, отрапортовал Никонов. «Все в лучшем виде передам. Ну, давай бегом». Письмо Василию Саймонову. «Здравствуй, милый мой и родной Васенька. Это письмо будет ждать тебя во Владивостоке, куда ты непременно придешь на своем корабле. Обязательно. Я ежедневно молю Господа нашего, чтобы он сохранил тебя среди волн и огня. Мы узнали из газет, что битва ваша уже началась. Господи, как страшно представлять, что сейчас творится в Корейском проливе. Ну, не сейчас, конечно. Для вас бой уже закончился. Но мы-то ведь пока ничего не знаем. Отец говорит, что сражение будет страшным, что японцам теперь отступать некуда, и они это делать не привыкли. А значит, буду сражаться до конца. Я понимаю, что советовать тебе не геройствовать слишком сильно уже поздно. Ты или читаешь это письмо, или... Нет, обязательно читаешь. Ты не мог погибнуть, потому что я тебя люблю. Люблю и жду, и ты обязательно вернешься ко мне. И немедленно, как только придешь в Владивосток, пришли мне телеграмму, что ты жив. Очень жду. Очень люблю. Твоя Ольга». Ослабия, как и оба однотипных с ним броненосца, был, мягко говоря, малоудачным кораблем. Проектировщики хотели создать мощный океанский рейдер, который в случае чего мог бы участвовать и в эскадренном сражении. Как обычно в таких случаях, да еще и при стремлении сэкономить на постройке, неважненько получилось все. И дальность плавания не такая уж большая, и вооружение ослабленное, и бронирование неполное. То есть рейдер средненький, дорогой, а эскадренный броненосец слабый. Но, когда речь идет о сражении, в боевую линию ставится все, что только этому соответствует, хотя бы на бумаге. Да и 3 броненосца типа «Пересвет» весьма грозная сила, особенно если их использовать грамотно. А если бы в этот день еще и погодка была бы посвежей, Они бы вообще королями сражения стать могли. Очень удачной для серьезной волны у русских недоброненосцев была расположена носовая 10-дюймовая башня. Она могла стрелять, когда японские низкобортные корабли вынуждены молчать своим главным калибром из-за захлестывающих их башню волн. Но погода была обычной. Небольшое волнение, средний ветерок. В завязке боя Слаби шел в кильватере флагмана отряда. Вторым. Перепало ему не так уж много, но очень уж неудачно. 8-дюймовые снаряды японцев поразили его внебронированную носовую оконечность, и соответствующие отсеки стали заполняться водой. Все было терпимо, небольшие пожары достаточно успешно гасились расчетами, которыми руководил старший офицер броненосца, Ковторанг Похвистнев. Но вот дифферент на нос из-за этих чертовых пробоин сильно беспокоил. Правда, через некоторое время сами японцы помогли с ними справиться, сделав очередным попаданием здоровенную пробоину еще и в корме. В общем, не так все и страшно было для корабля. Сражение продолжалось, и Ослабе принимал в нем активное участие. Почти не замолкали его орудия, все время в зоне досягаемости была какая-то достойная цель его пушек. Капитан первого ранга Бэр, командир броненосца, не пользовался особой любовью ни команды, ни господ офицеров. Дотошный и мелочный, с параноидальной требовательностью к чистоте на корабле, он мог своими придирками довести до нервного срыва любого, даже самого старательного боцмана или офицера. Но надо отдать ему должное, свой корабль он не только содержал в образцовом порядке, но и в плане боевой подготовки сделал одним из лучших на эскадре. Только артурские корабли и иногда гвардейский Александр III перестреливали Ослаблю на артиллерийских учениях. И карьеристом Владимир Иосифович не был. Почти перед самым выходом эскадры с Балтики ему предложили оставить броненосец и перейти на другую должность, сулившую адмиральские орлы на погоны в самом ближайшем будущем. Отказался. Повел свой корабль в поход и бой. И в этом бою теперь вел себя более чем достойно и хладнокровно. Уже закончилась рубка с главными силами Тога. Уже стреножен и потоплен Косуга, отогнаны крейсера Урио. Идет бой с парой упорных и удачливых броненосцев-японцев, которые уже умудрились вдвоем ополовинить противостоящую им и ранее втрое превосходящую по количеству вымпелов линию русских броненосных кораблей. Но ведь не может это продолжаться бесконечно. Должно повезти и русским. Может продолжаться, черт побери. И продолжалось. В боевую рубку ввалился корабельный инженер Змачинский. Кожа на лбу у него была рассечена, и кровь заливала лицо. «Владимир Иосифович, нужно выйти из боя!» «Вы что? В этот момент? Нас уже трое в линии. Если покинем ее и мы, то японцы точно добьют Бородино и Пересвета. К ним же крейсера Камимуры присоединяются. Необходимо держаться. Что случилось-то? Вроде серьезных попаданий в последнее время не было». «Несерьезных хватает. Переборки в носу сдают одна за другой. Корму уже затапливает. Крена пока особого нет, но еще пара крупных снарядов в борт, и мы продемонстрируем оверкиль в течение минуты. Нужна передышка, Владимир Иосифович. Необходимо покинуть строй. Необходимо. Дайте мне полчаса, и мы вернемся. Я даже не прошу возможности завести пластыри. Можно обойтись. Но откачать воду и подкрепить переборки необходимо. Решайтесь». Мысли галопом понеслись в мозгу Бэра. Выйти из кильватера сейчас. Да, он давно заметил, что броненосец очень долго и неохотно выходит из кренов при поворотах. Но неужели все так критично? Может, в этот момент, в этой раскаленной минуте дрожит и вибрирует судьба всей войны? Остаться и приказать открыть огонь главным калибром, расходуя последние снаряды в надежде нанести противнику какие-то решающие повреждения? Пусть погибнуть, Бэр этого не боялся. И о людях на корабле не беспокоился. Но вот броненосец. Ведь победили. Почти. А если погибнет Ослабе, то потери в бою почти сравняются. И с командующим связаться времени нет. Нужно немедленно решать все самому. Нет, покидать строй нельзя. Остаемся. Открыть огонь главным калибром. Да поможет нам Бог. Попаданий в Ослабе не было. Резких поворотов корабль тоже не делал. Так что пока все было относительно безопасно. Через пару минут после приказа ожили его 10-дюймовые башни, и их снаряды ложились на удивление удачно. Башни били попеременно, и все ближе к борту Сикисимы продвигались всплески от падений крупных снарядов. Чудеса на войне случаются. Наверное, на войне чаще, чем где-либо. После третьего залпа оба 10-дюймовых снаряда кормовой башни нашли, наконец, свою цель. «Смотрите, головной японец!» — заорал штурман, вытянув руку в сторону вражеского корабля. Под носовой башней Сикисимы действительно выплеснуло огнем, и огромный броненосец врага неудержимо повалило в сторону, противоположную от русских кораблей. Асахи, решив, что это маневр, переложил руль следом за передним металлотом. Бой временно прекратился. «Есть! Врезали! Благодарю тебя, Господи!» – прошептал Берр, с трудом сдерживая переполнявшую его радость. «Господа, если я вдруг не доживу до конца боя, то передайте моему преемнику, чтобы командир башни был представлен Георгию и весь его расчет к крестам. Ну а теперь мы вполне можем покинуть линию и заняться своим броненосцем. Два румба влево!» Корабль стал медленно выкатываться из кильватера.